пресс-заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, осветившего внешнеполитическую позицию нашей республики, на днях передали китайские Синьхуа, Синьхуауан, Фанчуан, Суньгоу, Синьвэньван, египетские газеты Аль-Мисри Аль-Яум и Аль-Фазур, американский UPI, веб-сайт Google News, сайт Reddit, польский сайт Корейская Народно-Демократическая Республика и сайты польского отделения общества дружбы с Кореей и бразильского центра по изучению идей Чучхе.